Поговорите с ним, монсеньор, пусть он поймет, что может рассчитывать на вас. Пусть он увидит в вашем высочестве не того, кого он видел до сих пор, не врага, а покровителя. И тогда он, ныне проклинающий ваше имя, будет вас обожать, как своего доброго гения. «Это могущественный сеньор в своей округе», — сказал герцог, «и уверяют, что он пользуется большим влиянием во всей провинции». «Все так, монсеньор, но не об этом вам следует думать прежде всего. Прежде всего он отец, чья дочь попала в беду, и он несчастен несчастьями своей дочери. И когда я смогу его увидеть, как только вернетесь в Париж, хорошо. Значит, мы обо всем договорились, монсеньор?» «Да. Слово дворянина. Слово принца. А когда вы отправляетесь? Нынче вечером. Ты меня подождешь?» «Нет, я поеду вперед. Поезжай, будь готов. К вашим услугам, монсеньор. Где я найду ваше высочество?» «На утреннем туалете короля завтра около полудня. Я там буду, монсеньор. Прощайте». Бюсси не потерял ни секунды, и дорогу, которую герцог проделает, дремля в карете за 15 часов, он одолел за 5. Сердцем, переполненным любовью и счастьем, он мчался, чтобы как можно раньше успокоить барона, которому обещал помощь, и Диану, которой возвращал половину жизни.